«И не смей приводить эту собаку в мою квартиру», — заявила Элиза. Сегодня она была в красных тореадорских штанах. Ее упертые в бока руки преграждали проход. Черные волосы за спиной прыгали в такт словам. «Ну, ангел мой!» — вздохнул Клод Криспин. «Это собака моей покойной жены». «Я знаю», — отрезала Элиза. «Но я не люблю собак, а твою покойную жену любила еще меньше». «Ну, ангел мой, я не мог оставить собаку одну дома. Я должен заботиться о ней». «С какой стати?» Темные глаза Элизы вспыхнули огнем. «Почему ты не можешь просто избавиться от нее?» «Я обещал». «Кому?» «Ну, я дал обет на могиле моей жены. В конце концов, я в какой-то степени в долгу перед ней. Постарайся понять меня, мой ангел. Не будь жестокой. Мы ведь добились своего. Теперь нам никто не помешает. Я свободен. Теперь нас двое». «Трое», — поправила его Элиза. «Ты, я и эта собака». «Зато дела у нас гораздо лучше, чем раньше. Разве нет? Пожалуйста, впусти меня, ангел».